плавал по морям. Когда ж, бывало, вернувшись, он вблизи родной земли по 40 дней томился у причала, где карантин проходят корабли, жена частенько у окна стояла, откуда рейд ей виден был вдали. Он был купец и торговал в Алеппо, звался Джузеппе или просто Беппо.